Глава вторая. Ариаху. Однако посещение местного рынка заставило серьезно задуматься, потому что рынка как такового не было. Никто не предлагал товары, никто не бродил, выискивая себе что-то. Похоже, жизнь на рыночной площади оживала только в моменты посещения острова торговцами. В результате изысканий я уперся в вопрос вопросов. А куда я дену добытую рыбу? Ибо выловить ее — это одно. А что дальше? Понятно, что тем самым я сниму себе вопрос про питание, но... Во-первых, я столько не съем. Мысленно усмехнулся. Я, конечно, люблю рыбу, но не настолько. А во-вторых, я же не могу оставаться Робинзоном в социуме, пусть даже таком, каменновековом. Нет, теоретически я многое могу. И одежду себе сделать. Я непроизвольно посмотрел на набедренную повязку. Все, что я себе оставил от касты глубин. Ну, тут понятно, не голышом же мне было ходить. Ладно, что-то типа трусов из размочаленных волокон я себе сделаю. Вернее, фундоси, традиционной японской набедренной повязки. Такую, какая была у меня, пока я был хеху. Но... Я непроизвольно пощупал пальцами ткань повязки. Ткань мне нравится больше. Потом, надо где-то жить. Тем более, по слухам, скоро сезон штормов. Да, шалаш и даже что-то посерьезнее я сооружу, но опыта строительства хижин у меня нет. Конечно, попытки с десятой что-нибудь вполне путевое у меня получится, не совсем же я безрукий. Но куда проще обратиться к профессионалам. Лодка. Для моей будущей деятельности она необходима. И лодку я могу построить. Даже такую, про какую тут и не слыхивали. Но мне для этого нужна самая малость. Пиломатериалы. А где, черт вас побери, я их тут возьму? Я вздохнул, усмехнулся невесело. И почему я раньше не думал над изготовлением лодки из целикового дерева? И вот так со всем остальным. Короче, нужна местная валюта или что-то на бартер. А тут пути у меня два. Первый — это, добыв таки большую рыбу, попробовать поиграть в коми-вояжёра, начать стучаться с ней в дома по очереди. Я так и представлял себя с 10-килограммовым группером на плече, обходящим дома в деревне. «Хозяйка, не возьмешь рыбку?» И второй — наладить, так сказать, централизованный сбыт. А кто тут заведует всей рыбой? Каста сетей. Они добывают, они и перераспределяют. Кто-то же поставляет рыбу в касты глубин и войны. Ну так значит, топать мне надо к самому главному. Потому как разговаривать с обычными рядовыми исполнителями бессмысленно. Они и решений не принимают, и зачастую даже не передают информацию куда надо. Так можно вечно подходить к какому-нибудь шустриле, мелкой сошке, спрашивать. «Ну что, что твои боссы сказали?» И даже не знать, что он вообще ни с кем не разговаривал. Потому что... «Не мой уровень. Да, все равно откажут. Да меня и слушать не будут». И самое главное... «А что мне с этого?» Так что выходить надо было сразу на биг-боссов. И вот, что называется, вышел. Жилище отца Семиса я нашел без проблем. Выходя из дома Напа, спросил сидящего на пороге немолодого мужика с наколками человека сетей. Он и показал. Оказалось, дом одного из старших касты стоял буквально в шаге от дома старейшины, но как бы в глубине деревни, не имея выхода на площадь. Не дворец, конечно, такая же, как и остальные в этой деревне, хижина из плетеных стен, невысоких сваях, с проходами, закрываемыми вместо дверей циновками. Разве что комнат больше. В ближайшей ко входу жена уважаемого судовладельца и пара дочерей, подростков и совсем мелкая, занимались каким-то рукоделием. Они меня и направили в комнату без окон, где на полу, на обычной циновке, лежал мой бывший соученик. «Привет, Семис!» Зрелище, блин, такое себе. Здорово схуднувший бывший пухляш болезненного вида. Пострадавшая чуть ниже колена нога ничем не закрыта и белеет выступающей костью. Разве что кожу вокруг стянули, и теперь она багровела воспалением. Но на изможденном лице горели полные жизни глаза. «О, Хеху! В смысле, конечно же, скат! Привет!» — обрадовался он мне. «Какими судьбами?» Семис тут же подорвался, сел на циновке, цепляясь обрубком за пол. Потом попытался встать, ухватившись за импровизированную клюку, обычную палку, приспособленную тут же к стенке. Я и сам не особо правильный пациент, но смотреть на столь вопиющее нарушение больничного покоя не смог. «Так, стоп!» Я даже придержал его руками, не давая подняться. «Куда ты вскочил? Тебе же наверняка лежать надо». «А это...» Он махнул рукой. «Да ты не переживай, я уже хожу даже. Скоро отцу помогать буду». Но вставать не стал. Я уселся рядом с парнем, прямо на полу. От последней фразы меня чуть не передернуло. Не сказать, чтобы я не видел ран. Всяких насмотрелся. Но в таком состоянии еще и ходить, еще и помогать. «Пацан, тебе лежать надо и рану не беспокоить». «Ну, рассказывай, как у вас там? Тебя уже приняли?» Радостно возбужденно начал он расспрашивать. Потом его взгляд зацепился за мои татуировки. «А как? Почему только одна?» Растерянным взглядом Семис перебегал с моей груди на лицо и обратно. «А почему тогда с рифа отпустили?» У самого Семиса знаки ныряльщиков были тщательно соскоблены, и лишь тонкая, все еще багровая кожица напоминала о том, что здесь когда-то были нанесены татушки. «Ух, куда аккуратнее, чем у Каналуа. У того бедолаги шрамы на щеках, видимо, останутся на всю жизнь». «Да», — махнул я рукой. «И эти скоро сдеру, наверное». «Почему?» «Ушел я, Семис. Ушел из ныряльщиков. Не будет человека глубин ската». Намеренно бравурно выдал я. «Как?» — обмер парень. «Ну, так». Я развел руками. «Не сошлись мы с Ситу взглядами на способы добычи ценных ресурсов. В смысле жемчуга?» — пояснил, видя, что Семис не сильно понял окончания моей фразы. «Понимаешь...» — я вздохнул и задумался. Но Семис ждал, что я продолжу, и я, наконец, выдохнул. «Понимаешь, как оказалось, добыча жемчуга — это не совсем то, что я хочу. Чем я хотел бы заняться в этой жизни?» «Да ты что, скат?» — неожиданно горячо перебил меня парень. «Ведь из всех учеников лишь ты, наверное, по-настоящему любил глубину. Ведь я это видел. Остальным, как я понял, нужно только то, что даст им каста, но не тебе». Он замолчал, словно с разбегу наткнулся на стену. Помолчал какое-то время. «И не мне», — вздохнул я наконец. «Я-то точно хотел стать ныряльщиком не из-за красивой одежды и полной миски лепешек». Он загрустил, задумавшись о чем-то своем. Я тоже молчал. Постепенно начало накатывать сожаление. «Но вот чего я сюда приперся? Чего ждал?» «Не знаю». Вид больного парня еще больше вогнал меня в депресняк, наложившись на неудавшуюся миссию у старейшины рыбаков. «Ладно, дружище». Я вздохнул, встал на ноги. «Был рад тебя видеть. Давай, поправляйся». Но уйти не успел. «Здравствуй, сын». В комнату шагнул Ариаху. «Вы уже поговорили? Я заберу твоего приятеля». Стоящим я его еще не видел. Отец Семиса был не ниже здоровяка Ситу, разве что не такой атлетичный, скорее крупный, видимо, с детства хорошо питался. «Мальчик!» Не дожидаясь ответа сына, отец обратился ко мне. «Ты, кажется, что-то говорил про рыбу, которую нашими сетями не взять». «Было дело». С подозрением взглянул я на немолодого мужчину. «А тебя не захотели слушать?» Улыбнулся он. Я просто пожал плечами, типа «да», и такое было тоже. «Расскажи все мне, мальчик. Я хочу послушать про рыбу, что нам, как ты сказал, и не снилось». Поговорить крупный судовладелец и один из старших в касте сетей Ариаху предложил за обедом. «Не успел с утра перекусить». Вроде как извиняясь, обронил он. «Срочно вызвали к старейшине». Естественно, что отказываться я не стал. Мы прошли в другую комнату, побольше, и с окнами, и местным столом. Плоским возвышением в центре. Сидеть предлагалось вокруг на полу. Ха, знакомо, много раз пройдено, но, честно говоря, мне привычней на стульях. За столом нас оказалось только двое. «Я слушаю тебя, мальчик». Отец Семиса дождался, пока жена и дочери накроют на стол. На большом глиняном блюде посередине стола возвышалась горка просяных лепешек, а каждому из нас поставили по деревянной тарелке с рыбиной приличных размеров. Моя была, наверное, с локоть взрослого человека. Так, как обычно рыбаки и показывают размеры трофеев, а по форме больше всего напоминала ставриду. Возможно, показалось, что отец Семиса внимательно, хоть и с легкой иронией, всмотрелся мне в лицо, когда блюдо с горячим оказалось передо мной. Ха, его ожидания мне были понятны. Для обычного земляного паренька, да и для рыбачка из семьи попроще, такое блюдо должно было вызвать шок. Сомневаюсь, чтоб тот же Хехва хотя бы видел рыбу подобного размера. «Давайте кое-что проясним, уважаемый Ариаху». Я, как ни в чем не бывало, пододвинул блюдо с рыбиной поближе, прикидывая, как лучше начать ее ковырять. Столовых приборов никаких не наблюдалось. «Меня зовут Скат, и я предпочитаю, чтобы ко мне обращались именно так». «Хорошо, Скат», — хмыкнул собеседник. Он взял рыбину со своей тарелки руками, оторвал голову, откинул в сторону, отщипнул кусочек от тушки, положил в рот. Прожевал. «Я слушаю тебя». «А, ну, руками так руками». Рыба была горячая, а аромат, что она распространяла, действовал одуряюще. На рифе такого точно не подавали. Учеников кормили сушеной, видимо, чтобы не заморачиваться с готовкой. «Собственно говоря, дело мое простое, и связано оно, как я уже говорил, с рыбой», — начал я. Собеседник молчал, никак не реагируя на мои слова, только поглядывал изредка и продолжал расправляться с едой, периодически, помимо рыбы, подкидывая себе в рот кусочки просяных лепешек. Насколько я помнил, в семье Хехо просяные лепешки были чем-то наподобие праздничного блюда. «Вот это!» — показал я на стол с некоторым пренебрежением. «Насколько я знаю, самое большое, что могут выловить ваши люди». Ариаху на мои слова и бровью не повел. «И то, настолько крупные экземпляры попадаются очень редко, поэтому идут на стол только таких уважаемых людей, как вы». Молчание. Собеседник неторопливо жует. Ни тебе кивка головой, типа «слушаю», ни тебе реплики какой. Хотя бы промычал что-нибудь. «Ладно, продолжаю». «Вы ограничены в размерах выставляемой рыбы, сетями. Ничего более крупного». Я опять кивнул на свою рыбину, от которой осталось, дай бог, половина. «Вы выловить не можете». Тишина. Только звук работающих челюстей. «Черт с тобой. Тогда перейду к главному. Когда я проходил обучение на рифе учеников, я видел там под водой очень крупных рыбин. Просто гигантских. Вот таких». Я развел руки настолько, насколько их хватило. «И даже больше». Выдержал небольшую паузу, чтобы собеседника в мозгу укоренилась последняя, донесенная мной мысль. «И я могу их добыть. Только я». «Все. Ход сделан. Теперь жду. Кстати, можно и поесть». Минуту или две тишина за столом прерывалась лишь редким чавканьем, да звуком облизываемых пальцев. Рыба оказалась жирной. «Кстати», — заметил я. «Вашей хозяйке блюдо удалось. Передайте ей мое восхищение». Я склонил голову. Первый раз с начала обеда Ариаху удосужил меня какой-то ответной реакцией. Он задержал на мне взгляд чуть подольше. Я кивнул. «И рыбу вы явно чем-то приправляли, так? Этот аромат, он просто великолепен. Вот только на нашем острове я ничего подобного не знаю». Собеседник, вернее, сообедник. Попросту с самого начала он так ничего и не сказал. Наконец, открыл рот не только, чтобы туда чего-то положить. «Это особые травы, сушеные. И да, ты прав, на нашем острове они не растут. Мы покупаем их у торговцев». «Посуда тоже привозная?» — показал я глазами на блюдо под лепешками. «Не думаю, чтобы нас умели так делать». «Ха, ты наблюдательный», — хмыкнул отец Семиса. «Да, люди паруса могут предложить много такого, чего в нашем племени и в глаза не видели». Я закинул в рот кусок лепешки. А, в семье Хехо они были пресными и сухими. Здесь же масло не пожалели. Интересно, какое использовали? Ведь явно не пальмовое. И не рыбий жир, кто ж его не узнает. Тоже привозное. «Кстати...» Задал я вопрос, который на самом деле интересовал меня больше всего. «Но разве после заключения сделки по добыче крупной рыбы? Бронзу привозят тоже они?» «Вот теперь-то я смог, наконец, удивить уважаемого человека». «Бронзу?» Брови Ариаху так и поднялись. Он помолчал некоторое время, над чем-то раздумывая. «Это очень дорогой и очень редкий товар, мальчик. Мало кто может его себе позволить. Да и не нужен он нам. А ты зачем, спрашиваешь? Ну, интересно. И вообще, может понадобиться для моего дела. Вот как, протянул отец Семиса. Не знаю, как тебе это может помочь, но привозят его очень издалека. Даже не с наших островов. С большой земли. Я словно охотничий сеттер сделал стойку. «С большой земли?» «А ты не знал». Мягко улыбнулся Ариаху, видя мою реакцию. «Наш мир не состоит только из островов», — пояснил он мне, словно учитель, раскрывающий ученику устройство мира. «Далеко, за большой водой, есть большая земля, и там тоже живут люди. Эти люди умеют... очень много умеют. И даже иногда продают свои поделки. Но стоит такое очень дорого. Редко кто может себе позволить». В голове пронесся целый калейдоскоп вопросов. Но ни одного задать не успел, ибо отец Семиса, по-видимому, наконец-то перешел-таки к делу. «Я выслушал тебя, мальчик», — сказал Ариаху, обсасывая по отдельности каждый палец. Облизнул капельку жира, что катилось по руке. «А, мальчика я отметил, но вида не подал». «У меня один вопрос к тебе». Он снова отвлекся, наливая себе воды из глиняного кувшинчика в глиняную же чашку, больше похожую на пиалу. «Мы, каста воды, поколениями добываем рыбу. Да, ты прав, она вся мельче, чем это. Ну и что? Нам хватает». Еще пауза, чтобы отпить. Поставил чашку. Пожал плечами. «А зачем мне, то есть зачем всем нам твоя крупная рыба?» Он не уставился на меня, буравя глазами. Нет. И не откинулся назад с видом. И что ты скажешь? Он просто продолжил приводить руки в порядок, словно и не прозвучало только что главного вопроса. «Ага». Мысленно усмехнулся я. «Хватает. Семейство Хехо рыбу видит по великим праздникам, если не реже. Даже отец Хэтча — рыбак, и тот приносит домой лишь мелочь и порченую, которая храниться не будет. У большой рыбы совершенно другое мясо. Оно более питательное и вкусное. Получилось так себе. Ну ладно, как уж вышло». «Для нас, для всего племени, та рыба, что мы вылавливаем, — хорошая еда. Ты же сам сказал, что тебе понравилось». Он даже руками развел. «Те, кто может позволить купить себе у торговцев сушеных трав или молотых орехов, могут приготовить ее вот так». «Да, получилось отлично. Но есть еще одно». Я посмотрел на собеседника с вызовом. «Сколько сейчас за день вылавливает одна лодка? Большая лодка на 8 гребцов». Ариаху не ответил. Пришлось продолжать. «Большая рыба, размером вроде той, что ранила вашего сына, весит, наверное, не меньше дневного улова». «Меньше», — отпарировал, качая головой собеседник. «Не намного», — возразил я. «А добыть ее я могу один. Один, слышите? Там 8 гребцов и целый день работы. А здесь я один». Я перевел дыхание. «Кстати, вы говорили, что торговцы могут предложить что-то, что на этом острове не видывали. Так вот. Не только они. Я. Я могу предложить тоже». Пауза. Собеседник думал. Время шло. Пауза затянулась. Но что-то добавлять было, с моей точки зрения, уже неправильно. Наконец, отец Семиса раскрыл рот. «Вот что, мальчик. Скат». Поправился он после краткой заминки. «Мне надо подумать, ибо то, что ты предлагаешь, это... необычно. Потом, возможно, я сам поговорю с Напа. Приходи завтра». «О, уже неплохо. Лед тронулся?» «Когда?» «Чуть не ляпнул, во сколько?» «Когда хочешь», — пожал плечами Ариаху. «Завтра я дам тебе ответ».